Серые дни. Остроугольная тень взмыла вверх, все уменьшаясь на фоне плотного войлочного неба. Впервые увидев этих тварей в окно Ангелининой кухни, Олеся испугалась. Но теперь страха не было. В последние дни она не раз видела их снаружи. Успела привыкнуть. Всего лишь птицы. «Гнездо там, гнездо там!» — забормотал Толенька, беспокойно ерзая на выходе из служившего им укрытием подъезда, точнее, того, что пыталась сойти за подъезд. «Надо сейчас». Пригнувшись, он, крадучись, поспешил к низкому зданию, напоминающему детский сад, в котором прятались днем нюхачи. Олеся молча последовала за ним, Семен за ней. Тело двигалось легко, словно исполняя знакомый танец. Точно отмеренные сила, амплитуда, скорость, мышцы учились очень быстро. Ноги в припорошенных пылью кроссовках ступали тихо, избегая выбоин и клочьев шуршащего сухостоя. Взгляд, привыкший ко всем оттенкам серости, скользил из стороны в сторону, ощупывая уродливое подобие городского двора. Любое движение, любая перемена, ничто не останется незамеченным. Пальцы с темными каемками под отросшими ногтями привычно сжимали рукоять ножа. Олеся была готова пустить его в ход, если потребуется. «Потребуется». Долгие бесконечные 4 дня и 4 ночи. Столько они прожили сами по себе, пока Толенька хоронился в своей квартире, не отвечая ни на стук, ни на зов. В первый день она звала и стучалась к нему почти так же отчаянно, как накануне. Готова была возненавидеть этого ссохшегося человечка за то, что тот вот так запросто их бросил. На второй день она сделала лишь одну попытку. На третий немного постояла в тамбуре за компанию с Семеном. Тот продолжал надеяться, что Толенька выйдет на стук, а после, и на следующий день тоже, Олеся отправилась наружу одна, оставив Семена сторожить под дверью Толенькиной квартиры, если уж ему так хочется. Слабак. Он действительно оказался слабее, чем она думала. А мир снаружи гораздо менее страшным, чем ей казалось во время их предыдущих вылазок вдвоем. Здесь можно было выжить, и именно это Олеся собиралась сделать в первую очередь. «Думай о себе». «Да, именно так». Впереди обвалившийся угол здания щерился несколькими выступами. Цепляясь за них, Толенька полез вверх, и Олеся, спрятав нож в карман куртки и светло-голубой, превратившийся в грязно-серую, приготовилась забраться следом. Неровный узор кирпичной кладки, пустые прямоугольники окон и дверей — все это было лишь мишурой, знакомыми линиями, нанесенными поверх чего-то иного. Колющая пальцы зернистая порода напоминала окаменевший песок, а пористые, как пемза, участки на месте сколов не имели ничего общего с настоящим кирпичом и раствором. Поднявшись на крышу, Олеся все еще слышала, как пыхтит внизу Семен, снова оказавшийся последним. Влияние этого места или обыкновенная слабость? Он был на голову выше нее, он казался таким сильным, и теперь... Неужели она действительно могла хотеть с ним? «Ничтожество!» «Иди сюда!» — зашипел Толенька взмахами руки, подзывая ее к квадратному возвышению, возле которого опустился на корточки. Выкинув из головы неприятные, стыдные воспоминания, Олеся подошла к нему. В неровной полости внутри кирпичного на вид квадрата, в другом мире он мог быть выходом с чердака, на подстилке из высохшей травы и мелких веточек покоилось большое черное яйцо, покрытое чем-то вроде морщинистой кожи. «Другая еда». Толенька утром 5-го дня, сам появившийся на пороге ее квартиры, так и сказал. «Нужна другая еда, иначе не проживете». Он был прав, Олеся сразу поняла это, и то, что она сделала накануне, это тоже было правильно. Зря она сомневалась. В последние дни Олесе удалось понять очень многое, как лучше двигаться, как дышать и ступать по земле, не издавая звуков, в каких местах могут быть грибы, в какое время следует подходить к колонке, чтобы добыть воду. А Толенька знала жизни здесь гораздо больше. Поэтому она пресекла все ненужные расспросы Семена. Когда-то она стеснялась перебить даже свихнувшуюся Аллу Егоровну, несущую чепуху, во время совместного чаепития. Но то, что происходило теперь, было слишком важно, жизненно важно. В последнее время Семен говорил, что она изменилась, но это не так, она осталась прежней. «Нет. Стало лучше, сильнее». Изменились лишь внешние обстоятельства, а значит, и действовать нужно в соответствии с ними. Жестче. Именно за тем, чтобы суметь сохранить себя. Правильно. Думай о себе. И это временно. Пока они не найдут решения. А когда найдут, Семен, сдувшийся так быстро, еще будет ей благодарен. Режущий слух скрежетание обрушилось сверху, наполняя двор вибрирующим эхом. Только что Олеся, сгорбившись, сидела на корточках рядом с Толенькой, а в следующую секунду оба, повинуясь какому-то спинномозговому чутью, порскнули в разные стороны, вжавшись в землю по бокам от укрытия, где было спрятано гнездо. Черные крылья просвистели мимо. Семен, только-только переваливший через край крыши, наконец разжал пальцы и выпустил Фомку, сильно осложнявшую подъем. Он действительно устал. И когда грохот пульса в висках перекрыл острый скрежет, он не сразу сообразил поднять голову. А когда глянул вперед и вверх, навстречу уже несся раскинувший крылья силуэт огромной птицы. Едва не свалившись с крыши, Семен неловко вильнул в сторону, споткнулся, и пара черных рептильных лап с такими же черными когтями пронеслась в считанных сантиметрах над ним. «Давай!» Момент был подходящий, и Олеся с силой оттолкнулась ногами от присыпанной пепельным песком поверхности. Каждый стремительный шаг приближал ее к барахтающемуся на краю крыши Семену и черной горбатой твари, которую он пытался отогнать, размахивая над собой Фомкой. Рука, пронизанная, как и все тело, кипящим внутренним электричеством, выдернула из кармана нож. «Сейчас!» Беззвучно оскалившись, Олеся прыгнула вперед. Пальцы левой руки вцепились в край кожаного крыла. Птица-динозавр с неожиданной силой дернулась в бок, волоча девушку за собой. Рука дрогнула, когда край рукава резанули растопыренные когти. В ладонь воткнулась острая перемычка крыла. «Держи!» Мышцы окаменели от напряжения. «И что дальше?» «Ты знаешь, что дальше. Разве у тебя есть выбор?» Обостренный взгляд сузился, различая детали вплоть до матового узора черных чешуек. А по краям все застилало багровым. Она думала, что сможет отпугнуть эту птицу, ранить ее, но... Выбора не было. Олеся изо всех сил уперлась пятками, стараясь подтянуть бьющую крыльями тварь поближе к себе. «Это всего лишь птица?» На правом кулаке, стискивающем нож, проступили желтоватые тяжи сухожилий. «Тебе нужна пища, чтобы выжить». На этот раз нож вонзался вплоть труднее, чем тогда в песчаной яме, но Олеся не переставала заносить его и бить. Заносить и бить. Рывок-удар. Вдох-выдох. Она сильнее. Она должна выжить, а это всего лишь птица. Всего лишь птица. Всего лишь птица. Беспомощно хлопая крыльями, тварь повалилась на крышу, и прежде чем ее металлические вопли стихли, Олеся еще несколько раз ударила ножом. Продолжая сжимать в ладони заляпанный сизой кровью нож, рука больше не дрожала, Олеся взглянула на Семена. Он по-прежнему сидел там, где его настигла тварь. Оброненная Фомка лежала рядом. Запавшие, слегка обесцветившиеся глаза смотрели то на мертвую птицу, то на сизый, цвета ядовитых грибов, разводы и пятна, покрывающие правый рукав и всю переднюю часть куртки Олеси. Только сейчас она сообразила, что заострившийся подбородок и впалые щеки парня видны так хорошо из-за отсутствия щетины. Она и не заметила, когда он побрился. В памяти всплыл образ полоумной Аллы Егоровны, накручивающей кудряшки, несмотря на то, что все катится к чертям. «Иди сюда! Помогай, помогай!» — раздался позади зов Толеньки. Олеся не сомневалась, что он обращается к ней. От Семена не было никакого толку. Толенька застыл на полусогнутых ногах рядом с гнездом, а с другого конца крыши на него шла, опустив голову и растопырив перепончатые крылья, еще одна черная тварь. Это было больше. «Справишься?» Губы Олеси снова растянулись в оскале. «Сбоку! Заходи сбоку!» Не глядя, скомандовал Толенька, показывая рукой. Все его внимание было сосредоточено на приближающемся противнике. «Толенька отвлекает, а ты сразу шею режь! Сразу!» Олеся скользнула вперед, прячась за укрытием с гнездом. «Выжить!» Уколы электричества переросли в густые волны жара. «Выжить!» Толенька, вооруженный палкой, с тщательно закрепленным на конце ржавым лезвием, сделал выпад в сторону твари. Поддавшись на провокацию, горбатый птеродактиль бросился к нему. «Убей всех, кто мешает выжить!» Тело, состоящее, кажется, из одних только мускулов, сделалось почти невесомым. Долгий прыжок напоминал полет. Тварь, уклоняющаяся от копья Толеньки, заметила ее слишком поздно. Приземлившись на утыканный роговыми наростами гор, Полеся схватилась за шею птеродактиля и, выплескивая с криком всю накопившуюся ярость, резанула поперек настолько сильно, что лезвие утонуло в плоти. Она прижала к своей груди колючую голову, все еще щелкающую клювом, уперлась кроссовками в распластанные крылья и не сходила с них, пока тварь билась в конвульсиях. Последние судороги полумертвой птицы отзывались в теле приятной дрожью. Кровь, толчками льющаяся из перерезанной шеи, была самой жизнью, была силой. И сила эта переходила к Олесе. Первобытная эйфория охоты, замешанная на крови жертвы, опьяняла и будоражила. Олеся больше не сомневалась в себе, не нуждалась ни в ком. Пожалуй, дедушка был прав, она действительно сильная. Вдруг, вспомнив о дедушке, Олеся выпустила из рук обмякшую шею твари. Хищное воодушевление схлынуло, оставив после себя лишь резкий дух крови и чужой агонии. При мысли о том, что все это время она прижимала к себе окровавленный труп, сделалось... «Это просто труп. Правильно. Брось его». Так она и поступила. Рука с часами приподнялась и согнулась. Что-то заставило привычку сработать. Какая-то быстро мелькнувшая мысль. Но Олеся уже не помнила ее. Стерев большим пальцем попавшую на циферблат кровь, она дернула рукав, прикрывая часы, чтобы не мешали. Когда Семен попытался встать, в глазах потемнело. В этой темноте, стреляющей мелкими вспышками, некто невидимый вдруг подхватил его и, укачивая, понес прочь. «Семен! Семен!» Голос Олеси просочился сквозь убаюкивающую тьму, а следом ощущение ее рук на плече и острых песчинок, впивающихся в висок и скулу. Последней появилась картинка. Олеся, вся перемазанная в крови птеродактилей, стояла на коленях рядом с ним, почему-то распластанным по крыше. Рядом виднелись грязные ноги Толеньки. Вот и он тоже присел. «Поешь, не то совсем слабый станешь». Над ухом раздался какой-то хруст. «Поешь, поешь!» Олеся помогла ему сесть. Ее руки поддерживали Семена так легко и уверенно, словно это не она только что разделалась с двумя уродскими птицеящерами, пока он бездействовал, пытался справиться с внезапно накатившей слабостью. Толенька сунул Семену под нос большое яйцо. Черная кожистая скорлупа на верхушке была вскрыта. «Ешь, ешь!» — снова велел Толенька. «Оно же сырое». «Слабак. Здесь нет ни электричества, ни огня», — произнесла Олеся тем же тоном, каким втолковывала когда-то очевидные вещи жене Хлопочкина. «Мы просто не можем его приготовить. Но если питаться одними грибами, мы не выживем, понимаешь?» Обхватив ладонями шершавый овал яйца, Семен заглянул внутрь. В отверстие, ощетинившимся обломками скорлупы, что-то склизко поблескивало. «Закрой глаза и ешь», — приказала Олеся, и он полез под каблук. Подчинился. Тошнотворная жижа наполнила рот, проскользнула дальше в глотку. Один глоток, второй, третий. Чувствуя, как приступ тошноты сжимает горло, Семен отдал яйцо Олесе и зажал рот рукой. «Размазня». Мысленно считая до 10 и обратно, он старался не смотреть, как сначала Олеся, а потом Толенька через край скорлупы втягивают в себя вязкую жижу. При этом никто из них, похоже, не испытывал отвращения. «Надолго хватит, надолго!» — забормотал по обыкновению Толенька, осматривая туши птеродактилей. «И вам, и Толеньке всем хватит!» Невольно представив себя поедающим сырое мясо, Семен с трудом подавил еще одну волну омерзения. «Ничтожество! Ты как?» Олеся, тоже шагнувшая в сторону мертвых птицеящеров, обернулась к нему. «Нормально». Семен выдавил жалкую полуулыбку и поднялся на ноги, стараясь не обращать внимания на темные мушки, закружившиеся перед глазами. На самом деле, до нормального самочувствия было еще очень и очень далеко. «Если оно вообще когда-нибудь наступит». Ощущения в теле напоминали ломку. Он чувствовал себя больным, он чувствовал себя... одряхлевшим, как будто был Толенькой, этим мерзким засушенным старикашкой. Что, если он действительно превратится в такую же развалину? Так и будет. Ладонь по привычке потянулась к затылку. Сгладить, стряхнуть накопившееся напряжение, но Семен мысленно отдернул себя. В последние дни он находил свои волосы повсюду. На подушке, на одежде, на расческе. Провести рукой по голове значило лишиться еще части волос. Причесываться он тоже перестал. И эти пятнышки на теле. Все это от недоедания. Но хуже всего — горечь, постоянно поднимающаяся изнутри. Как в первые недели в центре, когда осознание своей уродской сущности уже пришло, а представление о том, что с этим делать, еще нет. А он-то был уверен, что этот ад никогда больше не повторится. Дурак. Убедившись, что твердо стоит на ногах, Семен пошел помогать Олесе и Толеньке. Конкретные действия, имеющие цель и завершение, оставались единственным, что помогало остановить изматывающий внутренний диалог, состоящий из упреков, издевок и тревог о будущем. Туши птеродактилей скинули вниз. Потом их пришлось нести, натыкаясь на роговые пластины и пачкаясь в крови большого птицеящера, которого тащили они с Толенькой. Семен оглядывался по сторонам, но взгляд его то и дело возвращался к Олесе. Ухватив меньшего птеродактиля за лапы, она взвалила его себе на спину и теперь, пригнувшись, бойко спешила впереди, как будто делала так каждый день. Он почти что болен, Хлопочкины выглядят не лучше, а она... Откуда у нее эта сила, эта уверенность? Когда они познакомились, Олеся, раздавленная расставанием с Васьком, почти умоляла его остаться на ночь. А до этого угрожала своему парню ножом. Она сама так сказала, что уже забыл? Нет, он помнил, но... Она только что убила двух живых существ у тебя на глазах. Да, но это было не убийством, это была самозащита, иначе крылатые твари растерзали бы их, Олеся спасла всех. Она прижимала к себе труп, она не испугалась крови, она наслаждалась всем этим. Семен отмахнулся от дикой мысли. Олеся никогда бы не сделала такого сознательно. Она сама была в шоке от произошедшего. А еще она порезала ножом подземную тварь, чтобы спасти этого. Семен искоса глянул на Толеньку, согнувшегося рядом под тяжестью туши. Он знает это место, а ей нужны его знания. Ей нужен он, а не ты. Бред. Не обращая внимания на холодящий затылок, навязчивое ощущение чужого присутствия. Просто паранойя, не будь таким слабаком. Семен опустил голову и остаток пути до дома смотрел себе под ноги. У подножия лестницы остановились передохнуть. Когда Толенька на некоторое время исчез, лифт снова перестал работать. Спустя сутки створки и кнопка на стене заросли пеленой сухой пыли, как и весь остальной подъезд. Когда они с Олесей поняли, что лестница больше не замкнута на себе, и бегом понеслись вниз, Семен ощутил прилив надежды. А вдруг все позади? Вдруг это выход? Но выхода не было. Начиная с третьего этажа, перила скособочились и смялись, а вскоре и вовсе оборвались, растопырив в сторону заржавленные, как будто обкусанные кем-то концы. Стершиеся ступени вывели их на первый этаж, напоминающий геометрически выверенную пещеру. Сквозь зияющее отверстие выхода было видно все то же. Серость, серость, серость. Олеся взвалила обратно на плечи свою ношу и зашагала вверх. Толенька и Семен последовали ее примеру. Натруженные мышцы ныли. Шарканье шагов по обсыпанным мелким песком ступеням тонуло в густой тишине, время от времени дополняемое чирканьем о бетон распяленных мертвых крыльев. Они несли трупы невозможных тварей к себе в квартиру. Они собирались съесть эти трупы, как до этого сырое яйцо птеродактиля. Абсурдность ситуации, похожей на похмельный кошмар, должна была вызвать хоть какую-то реакцию, но Семен покорно волочился вверх по лестнице. Он по-прежнему был нигде. И, кажется, снова становился никем. Алла Егоровна протирала консервный нож и вилки бумажным полотенцем, смоченным водой. По-хорошему, надо было помыть их как следует, губкой, жидким средством для посуды, но воды до сих пор не было. В ближайшее время водоснабжение будет восстановлено. Мы делаем все возможное для скорейшего выполнения ремонтных работ. Просим вас проявить терпение и не выходить из дома до завершения восстановительных мероприятий. Берегите себя и сохраняйте спокойствие. Слава богу, что хотя бы радио работало. Отсутствие воды можно и пережить. Потерпеть, в самом деле. Главное, что питьевую воду привозят. Молодежь, Олеся с Семеном, спускаются вниз, получают воду и приносят им тоже. Это правильно, надо помогать по-соседски, тем более, что они с Витей делились с ними консервами. Закончив с посудой, Алла Егоровна скомкала использованные полотенца и распахнула шкафчик под раковиной. Пакет, вложенный в мусорное ведро, был полон таких же бумажных комочков и пустых консервных банок. Пристроив сверху новый мусор, она аккуратно вытащила пакет из ведра, завязала его края и отправилась в гостиную. Как она и ожидала, муж лежал на диване, растянувшись во весь рост и подсунув под голову декоративную подушку в гобеленовой наволочке с тропическими птицами. Вообще-то она должна была украшать кресло. Одна рука мужа была закинута за голову. Другая, согнутая, прикрывала лоб и глаза. Его живот, заметно уменьшившийся, поднимался и опадал в такт дыханию. Собравшись с духом, последнее время они с ним не ладили. Вынужденная изоляция превратила мужа в настоящего грубияна. Алла Егоровна позвала. «Вить! Витя!» Виктор Иванович слегка пошевелился и взглянул на нее из-под приподнятой руки. «Чего?» «Вить, вынеси мусор. Полный мешок накопился уже». Муж продолжал смотреть на нее, ничего не отвечая и не делая попыток подняться с дивана. От этого пристального и почему-то жалостливого взгляда Алла Егоровна чувствовала себя не в своей тарелке. «Алла», — наконец устало выдохнул Виктор Иванович. «Просто выкини его сама куда-нибудь, уже без разницы». Не дожидаясь реакции, он отвернулся к спинке дивана и снова накрыл лицо рукой. Это уже переходило всякие границы. «Тебе что, трудно до мусоропровода дойти?» Почти выкрикнула Алла Егоровна, сверля взглядом спину мужа. «Целыми днями только и делаешь, что лежишь». «А ты только дурью маешься», — буркнул он в ответ, так и не повернувшись. «Раз не трудно, вот и выкини сама. И хватит кричать, голова уже болит. Нашла тоже мальчика. Принеси, подай». «Будет восстановлено. Просим вас проявить терпение и сохранять спокойствие. Мы здесь с вами». Сжимая в руке узел пакета, Алла Егоровна направилась в прихожую. Стихающее ворчание мужа смешивалось с приятным, уверенным голосом диктора из радио, но сейчас она не хотела слышать ни того, ни другого. Под потолком прихожей зажегся едва тлеющий светильник. Остановившись напротив большого зеркала, Алла Егоровна окинула себя злым взглядом. Обнаженные голени потемнели от проступивших узловатых вен. То же самое на руках, выглядывающих из пышных, невесомых рукавов платья. Грудь больше не натягивала легкую ткань. На шее провисли складки. Губная помада на сморщенных постарчески губах пошла катышками. Тщательно укладываемые каждое утро пепельные кудри отросли, демонстрируя унылую мышиную седину у корней. Еще этот пакет в руке, как уборщица какая-то. «Все, бабонька, отгуляла свое!» Алла Егоровна вздрогнула, прислушалась. «Не беспокойтесь, помощь придет», — повторял диктор. «Мы с вами. Помощь придет». Послышится же. Раздраженно кусая губы, Алла Егоровна отперла дверь. Стоило ей шагнуть в темный тамбур, злость на мужа поблекла, уступая место тревоге. Может, действительно оставить мусор здесь, и соседи потом вынесут? Нет уж. Ее губы снова плотно сжались. Так поступают только беспомощные, безнадежно дряхлые старухи. Она-то уж точно не такая. Да, она женщина в возрасте, но явно не старуха. И раз ее муж, кстати, тоже не первой свежести, не в состоянии донести пакет до мусоропровода, она сделает это сама. Алла Егоровна загорелась решимостью и вышла из тамбура. Этаж был пуст, и она с высоко поднятой головой зашагала вверх по лестнице, бросив взгляд на ключ, до сих пор торчащий из двери кладовки, фыркнула. Надо быть совсем криворуким, чтобы испортить такой замок. И все же продолжать злиться она не могла. Вид этого ключа, теперь матового от пыли, растревожил что-то внутри. Подтолкнул к какому-то воспоминанию, но о чем именно понять она не могла. Не получалось снова поймать мысль, не получалось вспомнить. Алла Егоровна была уверена лишь в одном — это что-то страшное. Серая пустота подъезда больше не казалась безопасной. Желая поскорее закончить дело, Алла Егоровна взялась за ручку на люке мусоропровода и потянула на себя. Потом потянула сильнее. Люк не открывался. Растерявшись, Алла Егоровна наклонилась и заглянула в щель по краю люка, который всегда закрывался неплотно. Только теперь никакой щели не было. Серая от пыли дверца казалась вырезанной прямо поверх квадратного выступа мусоропровода. От тревожного созерцания люка ее отвлекли шаги в тамбуре. Похоже, у мужа все-таки проснулась совесть, и он отправился за ней. Вот и хорошо. Подхватив пакет, Алла Егоровна поспешила ему навстречу. Добычу отнесли в квартиру Толеньки. Одна из дверей в темном закутке Г-образно изогнутого коридора вела в санузел. В рифленом плафоне замерцало, и, наконец, зажегся свет. Мутный, подводный. Семен так и не привык к нему. Толенька и Олеся втащили первого птеродактиля внутрь, не дожидаясь, пока светильник перестанет мерцать. Они двигались уверенно, почти синхронно. Хрупкие, но хищные, глубоководные рыбы, привыкшие к призрачному сиянию. И когда Олеся успела сделаться такой? «Откуда этот свет?» — кашлянув, спросил Семен. Хотелось разогнать неприятное наваждение. «Серая мать дает свет, она дает», — отозвался Толенька. «Как это она делает?» — поинтересовалась Олеся, помогая Толеньке заталкивать мертвую тушу в грязную, всю в серых потеках ванну. «Серая мать много всего делает, очень много. Строит, разрушает, еще строит. Живое, мертвое. Живое труднее всего. Перестраивать легче. Строить труднее. Вот так держи. Вот так». С этими словами Толенька оставил Олесю держать расправленное крыло птицы-ящера, а сам полез под ванну. Когда он выпрямился, в руках у него были топор и плоский камень. Лезвие ржавое у рукояти по краю тускло блестело. Несколько раз прошедшись камнем вдоль острия с одной и с другой стороны, Толенька убрал его обратно за ножку ванны. Когда топор хрустко вонзился в плечо птеродактиля, Семен отвел взгляд. Он никогда не считал себя брезгливым. И многим не брезговал, вот уж точно. Но этот звук, он означал кровь. Боль. Совсем как в тот раз. Однажды на вахте, когда Семен только начинал работать, один парень сломал ногу. Полез наспор на поросшую сосняком скалу и сорвался. Семен тогда пробежал 3 километра до ближайшего поселка, где был фельдшер, только чтобы не слышать его криков. Чтобы вместе с резкими выдохами выхаркать воспоминания об этом звуке, как будто треснула влажная ветка. И острой костяной щепки, торчащей среди развороченных кровоточащих тканей. «Но ты тоже спорил тогда, подначивал его, а теперь даже не помнишь имени этого парня. Разве хороший человек стал бы так поступать?» Отрубленное крыло шмякнулось на пол. Без каких-либо указаний со стороны Толеньки Олеся растянула второе. Снова хруст. Семен уставился на черную дыру в полу. Точно такая же, только гораздо больше съела часть пола в Олесиной ванной 2 дня назад. Просто возникла за ночь, как будто всегда там и была. «Нет смысла поддерживать то, что не функционирует». «С чего он это взял?» «Вот». Следующим Толенька выудил из-под ванны нож. «Точи». Ни он, ни Олеся не глядели в сторону Семена, словно его тут вообще не было. «Он ее учит. Ее, не тебя. Потому что ты...» Зернистый камень шуршал по лезвию, отзываясь мучительным содроганием в зубах. «Шс! Шс! Шс! Шсла! Шслаб! Слабак!» Когда бормочущие напутствия Толеньки сменились с хрупанием рассекаемой ножом плоти, Семен почувствовал, как из желудка вверх поднимается проглоченная недавно яичная жижа. Чернота щербатого провала в полу больше не успокаивала. Казалось, она тоже вот-вот выплеснется наружу. Холодные мертвые губы выхаркнут на давно немытый пол что-то еще более гадкое. «Ты просто слабак и всегда им был. Чужой город, чужие люди, учеба в университете, ты даже с этим не смог справиться. Подсел на наркоту, чтобы найти себе оправдание. Так поступают только слабаки». Сжав губы и до боли стиснув челюсти, Семен вывалился в коридор. Запнулся, распластанное на полу тело второй твари, склонился, опираясь о стену. Горячий спазм скрутил желудок и его вырвало. «Семён, ты куда?» Раздался из ванной запоздалый оклик Олеси. Он не ответил, только утерся рукавом. Нечего было отвечать. Хотелось только одного — вырваться из этого тесного, уже нечеловеческого логова. Вдохнуть свежего воздуха, успокоиться, унять взбесившееся сердце, не в такт задергавшееся в груди, словно ему в лицо опять нацелены те самые ножницы. Еще немного, и он сможет различить руку, которая их держит. Это все аномалия. То, как он чувствует себя, то, что происходит в его голове, все это воздействие чертовой аномалии. Но этот лысый хрыч снова с ними. Он начал отвечать на их вопросы, а значит, они во всем разберутся, найдут выход. А Олеся? Она ведь медик, поэтому можно спокойно делать все это. И вообще, она права. Чтобы найти выход, им нужно научиться выживать здесь. Она сильная, а ты нет. Наконец-то, покинув 24-ю квартиру, Семен хотел перевести дух, но не успел. Дверь тамбура распахнулась, и в нее просунулась Алла Егоровна. С обильно обсыпанным пудрой и румяными лицом она походила на окровавленного призрака. «Ой, Семен!» Дребежание нарочито высокого старческого голоса вызвало новый приступ дурноты. «А я думала...» Она запнулась, пожевала губами. «Можно попросить вас о помощи? Мне надо бы этот мусор выбросить, а там мусоропровод что-то не открывается». Семен покорно принял пакет из морщинистых рук с блесшим маникюром. Хлопочкины сдали еще сильнее, чем он, и он будет помогать им, потому что... «Нет, ты не хороший человек, ты просто хочешь успокоить свою совесть». Узел пакета, который Семен сжал в ладони, стал влажным. «Хороший человек не стал бы стоять и смотреть, как женщина с ребенком уезжает на лифте в никуда. А где теперь тот мальчик? Ее-то ты видел?» Не дослушав благодарности Аллы Егоровны, Семен выскользнул из тамбура, но на лестнице не стало ни просторнее, ни свежее. «Хороший человек не стал бы желать смерти соседу. Ведь ты хотел оставить его обманщику, помнишь?» Вырвав из кармана зажигалку, Семен привалился к стене у бывшего лифта и сделал не меньше десятка щелчков. Теперь крышечка открывалась и закрывалась хуже, чем раньше. Издаваемый ею звук потускнел, как и металл корпуса. «Как и ты». Пакет Аллы Егоровны оттягивал руку. Какого черта она вообще собирает этот долбанный мусор? Почему не вышвырнет консервные банки в окно? Какая здесь разница, где именно они будут валяться? Никакой. Она просто чокнутая старая кошелка. В приступе бессильной злобы на Аллу Егоровну, на самого себя, на все это безумие, которое вообще не должно существовать, Семен подскочил к дверям соседнего тамбура, рванул на себя и, что было силы, зашвырнул пакет внутрь. Ударившийся дверь, опустевший 21-й квартиры, тот с грохотом приземлился на пол. Тонкий полиэтилен лопнул, и пустые консервные банки раскатились в разные стороны. Семен вдруг вспомнил об Ангелине, которая может споткнуться о них в темноте, но тут же отдернул себя. Во-первых, они так ни разу ее и не видели. Стучали, но к двери она больше не подходила. Она либо тоже ушла наружу, либо заперлась у себя в квартире и... «Да, именно так». Перед глазами до сих пор стояло подозрительно искривленное лицо Ангелины в тот момент, когда он предложил принести ей воды. «Жирная сука!» «Жирная сука!» — процедил сквозь зубы Семен и захлопнул дверь в тамбур. Пусть пока что он слишком слаб, чтобы выпотрошить птеродактиля и чтобы защитить самого себя, в итоге он все равно справится. Они с Олесей справятся, психи должны держаться вместе, верно? А как насчет того, с чем вы уже не справились вместе? С чем ты не справился? Забыв о выпадающих волосах, Семен провел по голове обеими руками. Думаешь, после этого она будет относиться к тебе как раньше? Нет. Конечно же, нет. Только не после того, как он испортил единственное, что могло их здесь утешить. Желваки на высохшем лице ходили туда-сюда, двигая челюсть. Потемневшие, но крепкие зубы привычно пережевывали сырое мясо. Олесины зубы тоже справлялись. Они с Толенькой сидели на полу в его пустой кухне, скрестив ноги по-турецки. Единственная мебель — тумба с мойкой и ряд покосившихся шкафчиков вдоль стены. Была укутана толстым слоем песчанистой пыли, напоминающей сугробы. Такая же серая взвесь копилась по углам. На веревках, натянутых над их головами, висели только что нарезанные полосы мяса. Толенька сказал, что они завялятся. Скользкие волокна мяса сминались, сочились кровью и только потом начинали поддаваться, рассекались зубами. Вкус... Олеся не смогла бы описать его. Он не был ни противным, ни приятным. Не был похож ни на что, но она уже знала его. Это произошло вчера, когда Олеся снова бродила снаружи одна. Она выходила с утра, нашла немного грибов, вернулась, а потом ушла снова, тянула наружу. Хотелось двигаться, хотелось слушать тишину, хотелось не видеть Семёна. Особенно после того, что между ними было. Ноги уже научились ступать тихо. Как Толенькины, как лапы бледного нюхача, выползшего из лифта. Что-то словно подсказывало, как ставить их, как переносить вес. Ни голос, нет. Чутье. Чутье. Тогда-то Олеся и заметила в очередной раз их. Пискунов, кажется, так их называл Толенька. Давай. Ноги согнулись и спружинили в мгновение ока. Разум не поспевал за телом, вдруг метнувшимся в бок. Секунду спустя Олеся распласталась по земле. Прижатая к груди рука что-то сжимала. «Поймала!» Аккуратно перекатившись на бок, Олеся вытянула руку. Маленькое голое тельце с желтоватой кожей сотрясало дрожь. Тонкие ноги скрючились под неестественным углом. Одна крохотная ступня была заломлена назад. Кровь прилила к голове и в горле встал ком. Олеся не могла отвести взгляд от блестящих, наполненных слезами темных глаз Пискуна. «Я сломала ему ноги». «Ты поймала его». Существо действительно запищало, жалобно, отрывисто, как попавший в мышеловку грызун, как мышь, которой одним ударом перебила позвоночник. «Добей». Олеся зажмурилась, и ее ресницы тоже увлажнились. Рука на ощупь нашла маленькую голову и резко крутанула. Олеся скорее ощутила, чем услышала хруст мелких позвонков. Пискун больше не дрожал, но она так и не выпустила его тельце из рук. «Вкусные, но так просто не поймать», — говорил Толенька. «Вкусные, вкусные, вкусные». После двух укусов Олеся отшвырнула трупик в одну сторону, а сама бросилась в другую. Она пришла в себя только у колонки, когда ледяная вода, льющаяся ей на лицо и в рот, смыла следы сизой крови, смыла этот незнакомый, непротивный и неприятный вкус с языка. Сейчас бежать к колонке не хотелось. Ели из большой тарелки с отломанным краем. Другая, поменьше, стояла рядом для Семёна. Вязкую тишину нарушало только чавканье. Толенька смотрел в тарелку, а Олеся на него. Кажется, она впервые по-настоящему рассмотрела его лишь сейчас. Заметила, что он почти с нее ростом. А если бы распрямились его согнутые колесом спина и плечи, то и повыше оказался бы. Перемалывая зубами очередной сочащейся кровью комок, она разглядывала его заношенную, посеревшую от грязи и пыли одежду, в которой с трудом узнавались джинсы и свитер. Это была уже не вполне одежда, скорее звериная шкура. Чешуя, сползающая местами змеиная кожа, из-под которой проглядывало что-то иное, совсем не то тело, на которое эти вещи когда-то надевались. А ведь он был человеком, таким же, как она, и он выжил. Семён мог считать его уродливым, чокнутым или каким угодно еще, но при этом Толенька был сильным, ловким, крепким. Ведь он не сдался. Вот именно. Не то что Хлопочкины. Или Ангелина. Иногда Олесе казалось, что та вообще покончила с собой. А может, медленно умирала сейчас от сепсиса из-за полученных ран. Ее бы не ранили, не будь она неповоротливой жирной сукой. Вот именно. А Хлопочкины? Они просто старики, в этом все дело. Они свихнулись. И да, от происходящего у них помутнился рассудок. Они по-прежнему пытались жить, подкармливали их с Семёном консервами, но при этом уже перестали быть собой, оба. Не смогли противостоять серой матери, кем бы она ни была, лезущей к ним в мозги. Алла Егоровна слышала какое-то радио, носила неудобные туфли на каблуке и праздничные платья, а Виктор Иванович просто раскис до предела. Вбил себе в голову, что болен чем-то и постоянно глотал какие-то таблетки. Может, он и правда болен. Но когда пару дней назад Олеся попыталась расспросить его об этом, он ушел от разговора. Ответил, мол, ничего, пройдет, и снова разлегся на диване, сказал, что хочет вздремнуть. «Разве тебе не жаль их?» Слишком громкая, слишком чужая мысль. Олеся научилась отличать их. Ее собственные мысли с недавнего времени стали тихими, почти что бессловесными. Иногда просто ощущениями, животными желаниями. Есть, спать, испорожниться, идти, бежать, замереть. Если мысль звучала громко и отчетливо, значит, ее транслировала серая мать. Хотела затуманить Олесин разум, заставить ее что-то делать. От таких мыслей следовало избавляться. Девушка уже придумала как. Несколько раз размаху быстро проводила ладонями по голове, как будто стряхивала что-то с волос. Сейчас она поступила точно так же. Толенька не обратил внимания на это движение. Он сам иногда вдруг без всякой причины стискивал голову ладонями. Наверное, это был его способ сопротивляться вмешательству извне. Олеся не спрашивала. Раньше у нее была куча вопросов, от них распирала голову, а потом это прошло. За время отсутствия Толеньки она постепенно поняла, что все просто. Главное — научиться выживать и не дать серой матери поработить себя. Накопить силы, а потом... Пока что никакого потом не было, только сейчас. И оно было важнее всего. «Пойду», — сказала Олеся, когда тарелка опустела. «Скажи ему, пусть ест», — отозвал Толенька. «Пусть ест, а то не спасется». Взяв с пола тарелку для Семёна, Олеся вышла в тамбур. Навстречу ей из своей квартиры выглянул Хлопочкин. В руке он сжимал какую-то белую коробочку, вроде упаковки от таблеток. Он хотел что-то спросить у Олеси, но вместо этого только мямлил. И выглядел жалко. Растянутые спортивки пузырились на коленях, майка пестрела жирными пятнами от консервов. Одрябшая кожа висела складками, а клочья седых волос липли к вспотевшей лысине. И все же настоящей жалости Олеся не ощутила, скорее раздражение и легкое омерзение. Виктор Иванович не просто сник, он опустился, отработанный материал. Усталость, все это время не дававшая себе знать, наконец-то догнала Олесю. Хотелось вернуться в свою спальню, в свое гнездо, как следует отдохнуть. И было бы все равно, что там нужно от нее соседу. Это не имело никакого значения. Ему все равно не помочь. Береги силы. Последний раз, окинув помятого Хлопочкина взглядом, она, прежде чем уйти, произнесла вслух, что и так было ясно. «Вы умрете здесь». Серая мать много всего делает. Очень много. Строит, разрушает, еще строит. Кажется, так говорил Толенька. Ладонь в присохших потеках, обтертая не до конца крови, скользнула по гладкому кафелю. Потому что действительно было очень похоже на кафель. Затем прошуршала по серой поверхности неизвестного камня, в который он постепенно превращался. Камень поката уходил вниз, а потом обрывался. Дальше только темнота. Подтянув колени к подбородку, Олеся сидела на краю провала, съевшего добрую треть ванной комнаты, и глядела в эту темноту. Что там? «Ничего. Просто пустота. Пустоту не нужно поддерживать, за ней не нужно постоянно присматривать». «Зачем тогда оставлять ванну и окаменевшие трубы, неровно срезанные внизу, все той же пустотой? Зачем вообще нужно было копировать все это?» Олеся еще раз провела рукой по полу. Постучала согнутыми костяшками по краю раковины. «Копии. Почти все здесь копии». Теперь она могла отличать их от настоящих вещей. Настоящие вещи. Именно их и собирал Толенька. И снова зачем? Оружие, инструменты — это она понимала, но туфли на шпильках, детские игрушки, сувениры, а еще сдохшие гаджеты. Легко поднявшись с места, Олеся невесомой тенью выплыла в коридор и нырнула к себе в спальню. Вытащила из-под кровати ноутбук, взяла с прикроватной тумбочки смартфон. Немного подумав, прихватила электронные часы и фен. Остальное было копиями. Правда, оставалась еще техника на кухне. И она работала в то первое утро. пусть недолго, но работала. И в трубах была вода. Ловушка. Чтобы они не запаниковали раньше времени, чтобы отвлечь их от... «У тебя есть дело». Растерянная Олеся уставилась на вещи, которые держала в руках. «Все в порядке, просто устала». На обратном пути она задержалась у входа в гостиную. Прислушалась к дыханию Семена, заснувшего на диване. Сухое напряжение мышц, поднимающих ребра, шелковистое трение плевры. Серой, наверняка она уже серая. Ток воздуха в темных лабиринтах бронхиального дерева. Она не просто слышала, она ощущала все это. Как рыба, улавливающая окружающие вибрации рецепторами боковой линии. «Он изменяется». «Верно. Как и Толенька когда-то. И она сама. Да, надо признать, что она все-таки изменилась, но не так, как кажется Семену. Она не увядает, как Хлопочкины и как он. Она приспосабливается, как Толенька. Потому что только так можно выжить. Может, и Семен все-таки сумеет приспособиться». Вернувшись в ванную, Олеся опять уселась возле черного провала. Сложила вещи рядом с собой, втянула носом воздух. Нет, здесь она почти ничего не чувствовала. Их вынужденное отхожее место практически не имело запахов, впрочем, как и все остальное. Пахли разве что Хлопочкины, их жилище, и то совсем слабо. Даже нюхачи, пробиравшиеся в подъезд еще пару ночей после ухода Толеньки, с тех пор, кажется, не возвращались. Отныне все они и все, что их окружало, неважно, копии или нет, стало частью одного бесконечного здесь. Она приспособилась. Она могла выжить. Но уж точно не ради коллекционирования бесполезного хлама. Олеся взяла смартфон. Экран перечеркивала сеть косых трещин. 3 дня назад она сама ударила им о стену, ту самую, возле которой начинали ходить часы. Это был еще один эксперимент. Еще один момент лихорадочного умопомрачения. И она оказалась права. Прижатый к стене смартфон включился. Экран судорожно мерцал, искажая изображение, но после пары секунд хриплого шороха из динамика он погас и больше уже не включался. Вытянув руку над зияющей в полу бездной, Олеся разжала пальцы. Следом за смартфоном в черноту канули ноутбук, фен и часы. Здесь все это было не нужно. «Олесь!» Тихий голос Семена вырвал ее из гипнотического забытья. После долгого затишья в груди вдруг разлился тревожный холодок. Сколько она так просидела? Что делала? О чем думала? Мышцы шеи ожили, повернули голову в сторону двери. Зрачки сузились, когда взгляд наконец оторвался от черной глубины провала. Вялый свет за спиной Семена был слишком желтым, без бледных металлических ноток, какие появляются только от естественного, теперь естественного дневного света. Значит, снаружи ночь. «Ты давно пришла?» — спросил Семен, беспокойно заглядывая ей в глаза. Олеся встала одним движением, распрямив затекшее тело. Ни легкого головокружения, ни черных точек перед глазами. Гипотония, преследовавшая ее с подросткового возраста, больше не давала о себе знать. «Ты очень сильная». «Нет, недавно», — ответила она, разглядывая Семена. Он казался ниже, чем обычно. Горбился, а еще лысел. Когда это началось? Раньше она почему-то не обращала внимания. «Что вы сделали с трупами?» Семен отвел глаза в сторону. «А он слабый. С добычей? Разделали. Мясо развесили, оно завялится, немного сразу съели. Я тебе тоже принесла, на кухне оставила. Ты спал». Семен отвернулся, но Олеся успела заметить, как сжались его губы. «Посмотрите, какой неженка. Послушай». Чувствуя бурлящее под диафрагмой раздражение, Олеся схватила его за плечи и заставила повернуться обратно. «Хватит. Это просто животные. Дичь. Добыча. Здесь нет и не будет другой еды. Ты либо будешь есть, либо умрешь. Другого выбора нет». «Я буду есть», — чуть погодя ответил Семен. «Только позже. Сейчас неважно себя чувствую. Что-то с желудком». «Тогда отдыхай. Пей больше воды. Завтра снова поохотимся». Олеся проскользнула мимо парня в прихожую. Что еще она могла сделать для него, кроме как дать совет? Обнять? Погладить по голове? Ну уж нет, она ему не мамочка. А на что-то большее он все равно не способен, Разглаживая руками свою куртку, висящую на плечиках на дверце шкафа, она снова ощутила внутри неприятную текучую прохладу. Непонятное, невыразимое сопротивление чему-то. Не слишком ли она жестока с ним? Все-таки Семен единственный адекватный. Адекватный ли человек рядом с ней, кроме Толеньки, а то, что она сделала той ночью? «Ты думала о себе, о своих желаниях, это правильно». И все-таки. Темные чешуйки засохшей крови плохо отслаивались от ткани, забивались под ногти. Разодранный когтями птицы-динозавра рукав разъявил кривой рот, полный ошметков подкладки. И все-таки сейчас она не понимала, как. Как это желание вообще могло возникнуть, учитывая обстоятельства. Тем более, что ни до, ни после той ночи они... «У тебя есть другая куртка?» Внезапный голос Семена все разрушил. Кажется, она только-только ухватила что-то важное, какую-то нить, способную привести к ответу, если бы не он. «Торчок гнилой, вечно он все портит». Загустевшая под диафрагмой жижа вновь забурлила. Холодное беспокойство растаяло без следа, сменяясь густым жаром. «Это самое удобное», — процедила сквозь зубы Олеся. «Еще один тупой вопрос, и она точно сорвется. Неужели так трудно оставить человека в покое?» «Так ее все равно не очистить», — продолжал Семен. «Если бы можно было постирать». «Постирать?» Олеся рывком обернулась к нему, и гневный жар перекинулся на руки, заставляя кулаки сжиматься. «Может, еще с кондиционером прополоскать, а потом утюгом отпарить?» Она шагнула к Семену, и тот по инерции отступил в коридор. «Ты совсем дурак? Ты вообще понимаешь, где мы находимся, или у тебя мозги уже закипели?» «Олесь, это не ты сейчас говоришь». «Это говорю я. Понятно тебе?» Сильным тычком в грудь она отпихнула его ко входу в гостиную. «Я — это я, и никто больше не копается в моей голове, потому что я сильнее, чем эта серая хрень, или кто она там. И я хочу, чтобы ты утер сопли и взял себя в руки. Я смогу помочь тебе только если ты будешь вести себя нормально, если станешь прежним, и я не об этом говорю». Олеся вдруг протянула руку и выдернула клок тусклых волос из головы запоздало отшатнувшегося Семена. «А о том, что у тебя внутри, должен же у тебя быть хоть какой-то внутренний стержень, какая-то способность постоять за себя». «Нет у него никакого стержня, он же наркоман». Шумно дыша, Олеся стряхнула с ладони выдранные волосы. Семен молча опустил глаза. То ли опять не хотел встречаться с ней взглядом, то ли смотрел на сухие пряди, рассыпавшиеся по полу у него под ногами. «Он тебе не ответит. Кишка тонка». Жар, пульсирующий в каждой мышце, пошел на убыль, так и не найдя выхода. «Завтра разберемся», — буркнула Олеся. «Сейчас надо спать». Не глядя больше на Семена, с жалкой покорностью сносившего все оскорбления, она ушла в спальню. Захлопнутая дверь отсекла жидкое сияние из коридора. Вскоре во тьме проступили очертания предметов. Ночной мрак за окном вовсе не был абсолютным, как ей казалось раньше. Олеся села на промявшуюся кровать, машинально поправила подушку, покрутила между пальцами уголок наволочки. Такая искусная копия. Стала ли она чуть более настоящей, впитав все пролитые ночами слезы? Если бы Толенька знал обо всех этих слезах внутри, захотел бы он забрать эту подушку в комнату с вещами. «Дурацкие мысли. Неправильные. Только правильные мысли ведут к предназначению. А ее предназначение — быть сильной. И выбраться отсюда». Поэтому Олеся больше не собиралась плакать, даже когда на душе погано, как сейчас. Если они хотят выжить, надо научиться не обращать внимания на всякую ерунду и двигаться дальше. «Что же ты раскисла?» Олеся выдохнула сквозь сжатые зубы и несколько раз ударила себя вскользь по голове, прогоняя из нее мерзкий голос. Прислушалась, чтобы убедиться, что все прошло. Так и было. Наконец, забравшись в измятую постель, она привычно опустила руки поверх одеяла. По левому запястью скользнул металлический браслет часов. Настоящих. «Еще одна бесполезная ерунда». Расстегнув маленький замочек, Олеся сняла часы. Даже зажмурившись, она видела их перед собой во всех подробностях, помнила на ощупь. «Ради чего их беречь? Все равно не ходят». «Ради памяти». «Памяти о чем? О дедушке? Враче, который не соизволил позаботиться о собственном здоровье? О том, кто бросил тебя именно тогда, когда больше всего был нужен? О доме, где тебя с детства приучали быть слабой и угождать другим? Раньше Олесе в голову не приходило ничего подобного. А ведь если подумать... Хочешь носить с собой воспоминания о затянувшемся тепличном детстве, когда все решения за тебя принимали другие? Кстати, отправиться в психушку — это разве было твое решение? И капризом своего парня-наркомана ты тоже потакала осознанно и с удовольствием? Такая память тебе нужна? Ну уж нет. Нет. Нагревшийся металл браслета и корпуса часов почти обжигал ладонь. Ноутбук, смартфон, она уже вышвырнула прочь, гораздо более дорогие вещи. Так зачем цепляться за еще одну, не имеющую никакой практической ценности? Зачем цепляться за то, что вызывает только грусть и боль? Здесь и без этого достаточно серости. Приподнявшись на локте, Олеся точным броском зашвырнула часы за шкаф, который из-за плинтуса невозможно было придвинуть вплотную к стене. Внутри у нее тлел смешанный с какой-то детской обидой гнев. Снова хотелось заплакать, но она уже пообещала себе, что не станет. «Хватит этого малодушия». «Это правильно, ты сильная». Крепко зажмурившись, чтобы прогнать проступающие слезы, Олеся легла обратно и свернулась эмбрионом в гнезде из одеяла и двух покрывал. Сны приходили каждую ночь. Про битву с подземной тварью, про черных крылатых мумий, только издалека похожих на птиц, про слепого нюхача и человекообразных крыс. Олеся ползала, бежала, нападала, кромсала ножом и снова бежала. И снова, и снова. Но в итоге всегда оказывалась в одном и том же месте, где вместо песка под ногами был снег. Целое море белого-белого снега. И машина. Буханка болотно-зеленого цвета. Только эту буханку Олеся и видела ясно. Остальное тонуло в снежном вихре, мельтешащем по бокам поля зрения. Так что единственное, что ей оставалось, направиться к машине. Боковая дверь была открыта, внутри царила темнота. Идти дальше не хотелось, но теперь Олесю влекла вперед какая-то непреодолимая сила. Неважно, двигала она ногами или нет, темное нутро машины становилось все ближе. И, наконец, наступал момент, когда она приближалась вплотную, когда уже не могла не заглянуть внутрь. И тогда все остальное пропадало, потому что внутри буханки была знакомая чернота. Она мгновенно окружала Олесю, и последнее что-то чувствовало напряжение скручиваемых судорогами конечностей. Приступ повторялся. Просыпаясь от сотрясающей тела дрожи, Олеся хватала ртом воздух и никак не могла надышаться. Шею и спину покрывала холодная испарина. «Это не по-настоящему», — шептала самой себе Олеся между вдохами и выдохами. «Это не припадок, просто сон, просто сон». После, восстановив дыхание, она переворачивалась на другой бок. И чтобы разогнать остатки кошмара, также шепотом убаюкивала себя невесть откуда взявшимися фразами. «Тот, кто слушает, спасется. Тот, кто исполняет предназначение, живет. Только правильные мысли ведут к предназначению». Семен лежал, уткнувшись лбом в мягкую спинку дивана, и старался не двигаться. Но сна все не было. Ночь, сожравшая молочную серость дня, казалась нескончаемой. «Что у тебя внутри? Внутренний стержень? Способность постоять за себя?» «Но разве у него ничего этого нет? Он ведь помогал. Игнорировал. Спасал. Предлагал бросить. Поддерживал. Разочаровывал. Случиться может всякое, но внутри он по-прежнему...» «Нет, ты не хороший человек. Ты просто гнилой торчок. Слабак. Размазня. И к тому же импотент. Ты действительно думаешь, что после этого она будет нормально относиться к тебе? Для нее ты просто обуза». «Заткнись, заткнись, заткнись!» — беззвучно забормотал Семен, прижав руки к лицу. Непрекращающийся внутренний диалог изматывал его. Он ненавидел себя за эту слабость, за жалкие попытки оправдаться неизвестно перед кем. Но остановиться не получалось. Голова была взбесившимся телевизором, транслирующим звуки и образы по собственной воле. Снова и снова на экране прокручивались воспоминания о той ночи. Это была третья ночь после того, как от них сбежал Толенька. Все, что можно было сделать, они сделали. По крайней мере, так казалось. дежурили под Толенькиной дверью, бесконечно размышляли и спорили, пытались привести в чувство Хлопочкиных и достучаться до Ангелины, проводили эксперименты с той стеной аномалии в аномалии. Все без толку. Они сидели на полу, привалившись спинами к этому самому дивану и касаясь друг друга плечами. Последняя сигарета была выкурена до фильтра еще позавчера. Но Семен больше не раздражался, а Олеся больше не плакала. У них не было ни настоящего, ни будущего. «Что, если больше ничего не будет?» — вдруг тихо произнесла Олеся, словно вторя его мыслям. «Только это место. Только мы. И можно либо пытаться выжить, либо...» Она замолчала. Семен не знал, что ответить. Голос Олеси казался незнакомым. Может, виной тому была глухая чернота ночи, в которой он не мог различить даже силуэта девушки. Просто знал, что она здесь, рядом. Ощущал давление ее плеча. «Оказывается, до этого я так мало жила», — снова заговорила Олеся. «Волновалась из-за ерунды, боялась делать то, что хотелось, пыталась всем понравиться. И какой в этом смысл? Здесь все это неважно, да и там тоже. И если мы больше никогда не вернемся обратно, получается, я так и не смогу пожить по-настоящему». Повисшую паузу заполнял звук их дыхания. Они были одни в черноте. Никто не мог ни увидеть, ни услышать их. Но Семен продолжал молчать. То, о чем говорила Олеся, было важно. Он и сам испытывал такие же чувства. А еще знал, к чему могут привести такие разговоры. Ты либо пытаешься начать заново, либо... «Я так не хочу. Пусть ничего другого никогда больше не будет. Я хочу успеть пожить по-настоящему хотя бы здесь». Олеся прижалась к нему теснее и зашептала почти что в самое ухо. «Свободно, без дурацких правил, без всего этого. Делать то, что хочу, прямо сейчас. И неважно, будет ли что-то потом». Семен почувствовал дыхание Олеси на своей щеке. Потом прикосновение ее губ. Медленно, будто во сне, он повернулся к ней и ответил на поцелуй. Их руки заскользили по телам друг друга, лаская и освобождая от одежды. Олесины, с плавной уверенностью, как рыбы, безошибочно находящий путь во мраке благодаря ни на что не похожим органам чувств, а руки Семена почти боязливо. Он ощущал себя слепцом, попавшим в незнакомую комнату. Но пусть во тьме Семен и не видел Олесю, куда важнее было то, что на этот раз он не видел и Ленку. Вместо ее холодных, перепачканных рвотой губ он чувствовал живые и горячие Олесины. Неужели нужно было оказаться в кошмаре наяву, чтобы избавиться от призрака умершей девушки? Неужели именно здесь он все-таки сможет? «Ты что, не хочешь меня?» — спросила Олеся, убирая руку с его вялого члена, так и не отреагировавшего на ласки. «Нет, я...» — нервный румянец кипятком ошпарил щеки. «Я хочу тебя, ты... На самом деле ты особенная, просто... У меня давно никого не было, и... Я не ожидал, что вот так...» Подходящие слова закончились. Хотя подходящими они как раз-таки не были. Такую жалкую чушь мог нести только законченный неудачник. Повисшая тишина казалась бесконечной. Щеки продолжали гореть, и теперь Семен был даже рад окутывающей их темноте. По крайней мере, Олеся не видит его лица, да и всего остального тоже. «Наверное, здесь не самое лучшее место для этого». Наконец пробормотала Олеся. «А может, и не лучшее время. Ты устал, я тоже. Мы плохо питаемся, плохо спим. Вечно боимся того, что может пролезть в наши головы. Надо отдохнуть». Собрав свою одежду, как вообще разглядела ее в этой темноте, Олеся ушла к себе в спальню. Ее тихие шаги оборвал щелчок дверной ручки. Семен остался один, голый и никчемный, придавленный к полу липкой тяжестью стыда. «Да, это и есть импотенция. А ты думал, наркота разрушает только мозг?» Слух, обострившийся в безжизненной тишине ночи, уловил какой-то шорох. Проклятый телевизор в голове наконец-то погас, и Семен вернулся к действительности, прислушался и понял, что звук доносится из подъезда. Семен знал, что входная дверь заперта. Он сам проверил, прежде чем заглянул в ванную, где сидела Олеся, но все же поднялся с дивана. Любое действие было лучше, чем очередное погружение в воспоминания и самоуничижение. Подражая движениям Толеньки и Олеси, ступавшим абсолютно бесшумно, Семён на ощупь прокрался в прихожую, нашарил прикрытое круглой заслонкой отверстие глазка и заглянул в него. Умирающая лампочка в подъезде все еще горела, и в ее свете он смог различить непропорционально бледную фигуру, скребущую по полу перед собой. Тот монстр, слепой и глухой. Нюхач. Семён уже наблюдал за ним прошлой и позапрошлой бессонной ночью, прижимаясь к двери и чуть дыша. Нюхач продолжал приходить. Помнил, что здесь есть добыча? Или по-прежнему чуял их? Сам Семён почти перестал ощущать запахи, разве что от консервов Хлопочкиных. Не успел он подумать об этом, как бледная тварь по ту сторону двери скрылась из вида. Похоже, она направилась к тамбуру, куда Семён днем выкинул мусорный мешок Аллы Егоровны. Вскоре раздался скрип двери, а затем шуршание пакета и перестук пустых консервных банок. Тайна разгадана. Больше тут делать нечего. Вяло удивляясь собственной апатии, еще вечером он с содроганием думал о слепых монстрах, потому и проверял, заперта ли входная дверь, Семён включил свет в ванной и подошел к зеркалу. Плешивая темя, запавшие щеки, с которых он вчера вечером попросту соскреб ногтями щетину. Из зеркала на него глядели чьи-то чужие глаза, выцветшие, с желтоватыми белками и радужками цвета застиранных тряпок. Накануне вечером Олеся в упор глядела в эти бесцветные глаза, а он в ее болотно-зеленый, ничуть не изменившийся. Семён помнил, как они гневно сверкали, отражая оскудневший свет ламп. Что если она специально оставляет свет, чтобы и он, и Олеся могли видеть, во что он превращается? В развалину. Она в смысле — это аномалия. Это сила, которая держит их здесь. Серая мать, как ее называет Толенька. Как будто это может быть живое существо. Стянув пожелтевшую на шее под мышками футболку и потеряв при этом еще часть волос, Семён оглядел свой торс. То, что казалось сначала странной сыпью, а потом группами неестественно серых пигментных пятен, теперь расползлось еще шире, превратившись в пятна наподобие тех, какие бывают у животных. Тело и раньше много раз подводило его, но причиной всех ломок, похмелий и неуклюжих пьяных драк был в конечном итоге он сам, теперь же. Продолжая разглядывать себя в зеркале, Семён вытащил из кармана зажигалку отца. Скорее по привычке, чем по необходимости. Ни тревожного зуда, ни какого-то еще острого беспокойства он не ощущал. Да и сигареты давно уже кончились. А если бы они и были, курить больше не хотелось. Все потускнело, совсем как этот свет в лампах, в том числе и прежние желания. Щелчок крышечки зиппа тоже звучал иначе. Глухо. Ржаво. Еще раз откинув крышку, Семён чиркнул кресалом. Крошечный огонек призраком приподнялся над соплом горелки, а затем погас. Семён чиркнул еще пару раз, но огонек так и не зажегся снова. «Теперь ты понимаешь, что у тебя ничего больше нет. Может, и было когда-то, но теперь нет. Ты никто и ничто. Смирись с этим». Семён положил зажигалку на пыльную стеклянную полку над раковиной и прикрыл глаза, вдруг уставшие даже от тусклого света. «Хорошо. Принятие — это хорошо. Ты же знаешь. Принятие себя, своего предназначения». Не открывая глаз, Семён криво усмехнулся. «У каждого есть предназначение. И у тебя тоже. А тот, кто исполняет свое предназначение, живет. Ты ведь хочешь жить?» «Раньше хотел. Во времена до точно хотел, а сейчас? Зачем? Ради чего?» В другом нормальном мире он давно перестал всерьез задавать себе этот вопрос, потому что боялся ответа. Но теперь мог признаться себе. Ему больше незачем жить. У него ничего нет и никогда уже не будет. Ни дела, ни цели, ни даже секса. Он сам спустил свою жизнь в унитаз, и ведь здесь он оказался только потому, что решил отправиться за помощью не в центр, а к приятелю-наркоману, который со своей жизнью сделал то же самое. Очередное говённое решение. Такое же говённое, как и все предыдущие. На другие он просто не способен. «Ты уверен в этом?» «Да». «Те решения были приняты там, в прошлой жизни, а здесь совсем другой мир, новый мир. В старом ты был никем, а здесь можешь стать кем-то, кем-то иным». Вспомнив Толеньку, полоумного одиночку, напоминающего жертву ядерной зимы, Семён бессильно оперся на раковину и опустил голову. Разве жизнь сама по себе — это не цель? А как насчет того, чтобы пережить их всех? Доказать этим благополучным говнюкам, попавшим сюда из своих уютных мирков, что именно страдания закаляют человека. Показать им, чего они стоят на самом деле со всеми своими воображаемыми достижениями и успехами. Некоторое время Семен продолжал таращиться в сухое отверстие слива. Потом поднял голову. Из зеркала на него действительно глядели другие глаза. Глаза обновленного человека, отказавшегося от всего избыточного и необязательно. Что с того, что этот человек похож на Толеньку? В конце концов, тот до сих пор жив. Возможно, именно так здесь и должен выглядеть сильнейший. Никак. Серо. Мертво. Как и весь этот мир. Выходя из ванны, Семен еще раз провел ладонью по голове, заново изучая голую поверхность своего черепа. В раковине серые и растрескавшиеся остались лежать выдранные им последние пряди волос. У двери Семен снова прислушался. Нюхача больше не было слышно. Значит, ушел. Может, и мусор с собой прихватил? Улыбнувшись, не бог весть какой, но все-таки шутки, Семен выключил свет в ванной и направился обратно к дивану, уверенно угадывая направление. Он уже знал, что будет спокойно спать до самого утра. Все, что он знал, можно было ощутить телом. Голод или сытость, холод или тепло, влажность, движение, форму, фактуру поверхности. Если когда-то и было у него что-то еще, то так давно, что он уже забыл об этом. А может, и утратил и саму способность помнить, равно как и сожаление об этой утрате. Кроме всего остального, были еще запахи. И сейчас один выделялся среди прочих, манил к себе. Он уже бывал в том месте, но так и не нашел добычи. Может, на этот раз повезет? Нет. Он тщательно обследовал предметы, которые нашел, но ни один из них не годился в пищу, хоть они и пахли привлекательно. Он не мог услышать, как открылась дверь сбоку, но ощутил пьянящую волну нового запаха с той стороны. Источник его был там. Дальше. Ощупывая путь чуткими ладонями, нюхач проник в 22-ю квартиру. Стука захлопнувшейся за ним двери он тоже не слышал, и лишенный голоса не смог закричать от нахлынувшей боли. Ангелина лежала на полу. Никаких больше болей в суставах. Никаких следов. Больше не нужно, задыхаясь, переваливать с ноги на ногу грузное тело, чтобы добраться куда-то. А еще никакой школы, никаких детей, никогда больше. Вес собственного тела теперь не давил, хоть и увеличился в несколько раз. Она ощущала каждую его часть. Неважно, находилась та на кухне, в прихожей, в комнате или на лоджии, и легко могла пошевелить ею. Продвинуться дальше, заползти по стене, просто подняться вверх и коснуться потолка, подержаться за люстру. Она могла больше, чем все те люди, красоте и легкости тел, которых Ангелина завидовала когда-то. Она изменилась, как и обещала тетя Катя. И продолжала меняться дальше. Рост и метаморфозы больше не причиняли дискомфорта. Скорее, они даже доставляли удовольствие. Ангелина чувствовала, как питательные вещества всасываются в тело и трансформируются внутри. Пожалуй, это пьянящее чувство сытости можно было назвать счастьем. Если так, то за все 38 лет своей жизни она впервые была по-настоящему счастлива. Наслаждаясь этим ощущением, Ангелина потянулась вверх и в стороны, поглаживая стены своей квартиры, уютной и безопасной, как материнское чрево. Многим ли выпадает шанс родиться заново? Только избранным. Согретая этим осознанием, неотделимым от жара, ускоренного метаболизма, Ангелина плотнее обхватила то, что поймала недавно на лоджии. Она не могла ни видеть, ни слышать его так, как видела и слышала раньше. Но узнавание пришло само собой. Стоило лишь коснуться существа, проникшего через открытое окно. Это была большая птица, такая же, как та, которая когда-то испугала Ангелину. Теперь птица мало походила на себя прежнюю. Кожа и большая часть мышц исчезли, так что Ангелина постепенно обволакивала кости. Их тоже можно будет переварить без остатка. Она точно знала это, потому что к тому времени попавшаяся ей первой мася уже полностью исчезла. Приятно было осознавать, что они стали одним целым. Другое дело — новая добыча. Ее Ангелина подманила сама. Незрячее существо с тонким обонянием все еще продолжало сопротивляться, но Ангелинина хватка была сильнее. Его плоти хватит надолго. Ешь, набирайся сил, расти, крепни. И Ангелина ела. Помни, у тебя есть предназначение. Да, предназначение. Скоро у тети Кати появится дитя. Так странно. Откуда? Она не знала, был ли у тети Кати мужчина. Может, на самом деле для зачатия его и не требовалось. Думать об этом, как и о многих других вещах, было трудно. Мысли застывали, словно желе, и ковыряться в их липкой массе совсем не хотелось. Ангелина знала главное, и этого было достаточно. Ей, Ангелине, суждено стать колыбелью для своего двоюродного брата. Хлопочкин не понял, что именно его разбудило. Густой лихорадочный сон отпускал неохотно, заставляя тело наливаться тяжестью. Липкой патокой склеивал веки. Мучительно прокашлявшись, Хлопочкин наконец протер глаза и уставился на люстру. Темное пятно, едва различимое на фоне чуть менее темного потолка. Он не помнил ни себя, ни этого места, и понятия не имел, как здесь очутился. Он и не хотел этого знать. В голове царила такая же темнота, как и снаружи. Утомленный, издерганный разум мягко покачивался в ее объятиях, наслаждаясь сомнамбулическим бодрствованием без мыслей и чувств. Все оборвалось в один миг вместе с уколом в сердце. Невидимая раскаленная игла прошила грудину насквозь и погрузилась глубоко внутрь, заставив Виктора Ивановича замереть на полувдохе. Это длилось не дольше пары секунд, но все же дольше, чем в прошлые разы. А значит, ему становилось хуже. «У тебя сердечный приступ». Изо всех сил, стараясь не раскашляться снова, Виктор Иванович медленно выдохнул. Теперь он дышал тихонько, в полсилы, осторожными мелкими вдохами, чтобы не потревожить засевшую в груди иглу. Если она сдвинется еще немного, тебе конец. Вы умрете здесь. Хлопочкина прошиб пот. Крупная, теплая капля щекотала висок, но он не смахивал ее, боялся поднять руку. Алла. Имя само собой сорвалось с онемевших губ. Это ведь имя его жены, верно? В этом нет ничего удивительного. Ему нужна помощь, и он зовет жену. Кто еще может помочь, если не она? Никто. Алла, — позвал Виктор Иванович погромче. Потом повернул голову влево. На всякий случай медленно пошарил рукой сбоку от себя, хотя было ясно, что другая половина кровати пуста. И где ее черт носит, когда она так нужна? Виктор Иванович не знал, где. Ночью Аллочка должна быть в постели. Должна находиться рядом, чтобы подать ему таблетки. Хлопочкин посмотрел в другую сторону. Неясная тень сбоку от кровати — это комод. Все лекарства в первом ящике, но чтобы открыть его, нужно подняться. «Рискнешь?» Участившийся пульс отзывался в голове горячими волнами. Может, у него просто температура? Вроде бы он не выходил из дома последние пару дней, но ведь простудиться можно и стоя на лоджии, даже просто сидя у приоткрытой форточки. Виктор Иванович, наконец, отважился приложить ладонь к влажному лбу. Кожа оказалась горячей на ощупь. Температура. Точно. При инфаркте тоже может быть жар. Да, где-то он об этом читал. А еще читал, что если не оказать помощь как можно скорее, то... Тебе конец. Ты умрешь здесь. Это был самый долгий в его жизни подъем с постели. Виктор Иванович двигался так, будто со всех сторон его окружало минное поле. Только на самом деле мина была всего одна, и находилась она прямо у него в груди. Уже сидя на кровати со спущенными на пол ногами, Хлопочкин понял, что не дотянется отсюда до лекарства. Ящик, может быть, и откроет, но просунуть в него руку не сумеет. Чертов комод слишком высокий. Чертова Аллочка, вечно выбирающая самые бестолковые вещи. И все-таки он смог. Медленно перенес вес тела вперед. Медленно оторвал зад от матраса, медленно выпрямился. Теперь можно было достать лекарство. Собственные руки казались Виктору Ивановичу болезненно истончившимися, едва ли не призрачными, пока он ощупью выдвигал ящик и рылся в нем. Картонные прямоугольники упаковок неохотно переворачивались сбоку на бок. Внутри шуршали блистеры с таблетками. Что-то сыпалось между пальцев. Какие-то порошки? как будто мелкий-мелкий песок. Просто прими побольше, и станет легче. Серый песок. Откуда-то Виктор Иванович знал, что этот песок серый, мягкий, как зола, которую выгребаешь из печки на даче, чтобы потом рассыпать по огороду, удобрить почву. Прими это удобрение, и сразу станет легче. Упаковка, наконец, открылась. Захрустела фольга. Таблетки одна за другой исчезали во рту. Безвкусные, они песчинками крошились на зубах. Натужно сокращающаяся глотка проталкивала эту массу внутрь вместе с вязкой слюной. Он, наконец-то, принял лекарство. И стало легче. Сглотнув последний раз, Виктор Иванович повернулся. Блаженно сомкнул веки и привалился поясницей к комоду. Иглы в груди больше не было. «А как насчет другой занозы?» Хлопочкин открыл глаза. Взгляд упал на приоткрытую дверь. Похоже, за ней было светлее. Он уверенно выпрямился и прошлепал босыми ногами к выходу из спальни. Так и есть, в зале горел свет. Жиденький, как от 25-ваттной лампы накаливания. Он-то думал, что такие уже и не выпускают. В самом деле, вечно Алла находит какую-то дрянь. Жена стояла тут же, перед зеркалом в широкой декоративной раме. Пожелтевший ворот ночнушки съехал с одного плеча, но она не спешила поправлять его, была слишком занята макияжем. «Вить!» — заметив мужа, Алла повернулась к нему. Блеклые старческие глаза смотрели на Виктора Ивановича из-под неестественно черных бровей и ресниц, густо облепленных комками туши. «Не спится?» «Тебе я смотрю тоже», — процедил Хлопочкин, окидывая жену взглядом. Ее тонкие ноги, торчащие из-под подола сорочки с порванным кружевом, были обуты в очередные выходные туфли на высоком каблуке, которые Аллочка не носила уже лет 5. «Считаешь это нормальным?» «Алла, что ты делаешь?» — спросил Виктор Иванович, маскируя растущую злость за вкрадчивыми интонациями. «Да вот, подкраситься немного решила». Жена вновь повернулась к зеркалу и принялась возить щеточкой с тушью по слипшимся ресницам. «А то что-то совсем бледное». «Это ненормально. Твоя жена ненормальная. Все к тому и шло. Помнишь, как она жаловалась, что не может спуститься по лестнице?» «Разумеется, он помнил. Такое не забудешь, это не шуточки». «А потом?» «А потом становилось только хуже. Кажется, он старался не замечать, но...» «А соседи? Они замечали?» Хлопочкин снова воззрился на жену. Растрепанную в несвежей сорочке, покачивавшуюся на слишком высоких каблуках с уродливыми черными кляксами на лице. Разумеется, соседи обращали внимание на ее странности. А если они увидят ее такой... «Она только и делает, что позорит тебя». «Алла, приведи себя в порядок». Аллочка непонимающе уставилась на него. «Тебе не нравится?» «Не нравится?» Гнев продолжал давить изнутри. Хлопочкин чувствовал себя неисправным паровым котлом. «Не нравится?» Плохо сваренный шов разошелся, и кипящий пар ударил наружу. «Да ты посмотри на себя, ё-моё! На кого ты похожа, чучело огородное?» Размалеванные глаза Аллочки расширились, но наполнившие их слезы больше не трогали Хлопочкина. «Хватит. Всю жизнь над ней трясся». «Хватит. Всю жизнь над ней трясся, и вот к чему это привело». «Дожила до слабоумия». «Дожила до слабоумия». Теперь Виктор Иванович не стеснялся в выражениях. Ему стоило бы гораздо раньше начать резать правду матку и в первую очередь самому себе. Может, тогда успел бы спохватиться вовремя, отвести ее к врачу. Помутневший взгляд заскользил по залу, прочь от скорчившейся в беззвучном рыдании Аллочки, и остановился на идеально ровной пирамиде из консервов, выложенной на полке над диваном. «Что это?» «Что-то ведь там было. Что-то другое, то ли фигурки, то ли какие-то книги. Виктор Иванович вспомнить не мог. Тонкий, как пыль, серый песок, присыпавший полку под консервами и спинку дивана, сбивал с толку. Откуда он здесь?» «Она и насыпала». «Что это?» — прикрикнул он на жену, но вместо ответа Аллочка разразилась громкими всхлипами и бросилась к дверям. Виктор Иванович преградил ей путь. «Успокойся! Прекрати сейчас же!» В интернат ее. И с концами, чтобы никого не мучила. «Пусти!» — взвизгнула Алочка сквозь слезы и впервые за все 40 лет совместной жизни ударила его. Тычок сухоньким кулачком пришелся точно в центр груди. Пробудил воспоминания об обезвреженной мине. Виктор Иванович, разумеется, тоже никогда прежде не поднимал на жену руку, и тем страннее, слаще. Показался ему легкий жар на поверхности ладони, отвесивший тяжелую пощечину. «В интернат сдам, раз человеческого языка больше не понимаешь». Прижав руки к шее, Алочка все-таки выскользнула из зала, неровно цокая каблуками. «Дура старая!» — рявкнул ей вслед Хлопочкин. В ответ хлопнула дверь и раздался щелчок задвижки. «Забудь о ней, есть вещи поважнее». Когда Алочка скрылась в туалете, Виктор Иванович постепенно успокоился. Его горящий взгляд померк, обратившись куда-то внутрь. Теперь он слушал то, что предназначалось ему одному. Хлопочкин встал на диван, задрал растянутый низ майки и, как в мешок, сложил в него консервы с полки. Со своей ношей он двинулся обратно в спальню. Внутренний голос подсказывал, что некоторое время придется переждать. Алочка, запершаяся в туалете, не издавала ни звука. Свет она не включила, но можно было обойтись и без него. В кромешной тьме она приложила ладонь со скрюченными пальцами к щеке и провела вниз. А потом еще. И еще.